Глава 22. Воздух так прогрелся за день, что пальто пришлось снять. Оставшись в коротких твидовых шортах и рубашке, Маргарита перекинула голубое пальто через руку, пытаясь отыскать ключи. Поднимаясь по ступенькам, она притормаживала на каждом этаже, вздыхая и оглядываясь. Может, Миша был прав? Дверь приближалась и уже плавала перед ее увлажнившимися глазами. Мелькнуло желание забраться на крышу и просидеть там до утра, пока не станет подниматься солнце. Но ведь с наступлением завтрашнего дня ничего не изменится. Точнее, он ведь все равно наступит. Девушка остановилась и принялась заплетать косу, расстроенно шмыгая носом. И зачем смолчала? Воронцова зажмурилась, сердито помотала головой, и волосы снова рассыпались по плечам и спине. Она утонула в их завесе, так и не поднимая головы, и теперь ничего не видела кругом. Руками Маргарита оперлась о холодную стену, продолжая ругать себя за нерешительность. Ведь она могла принять приглашение Сазонова. И прекрасно поняла, на что он намекал. Подумаешь, они бы просто помогли друг другу, как и всегда. Это всего лишь бал. Хотя истерики Сунан она бы не пережила. Может, и в самом деле, как и предлагал Миша, взять и сбежать? «Черт!» протянула Воронцова, жалко стукнувшись лбом о стену, на которой уже совсем замерзли ее ладони. Завтра ей предстояло предстать перед таким количеством людей, да еще и петь для них, и все они будут смотреть на нее. Могло ли быть что-либо печальнее? Дамиан остановился позади нее еще несколько минут назад. Прислонившись к коварным перилам, он наблюдал за душевными метаниями девушки, привычно скрестив руки на груди. А ведь и правда, девушка была в отчаянии. Черт побери, неужели она и в самом деле не помнила, о чем они говорили в доме отца? Маргарита снова застонала, ее голова опять решила встретиться со стеной, когда Лефевру это, наконец, надоело. Ее лоб неожиданно уткнулся в нечто теплое и вовсе не походившее на холодный камень. Воронцова испуганно отпрянула, пытаясь выбраться из плена спутанных волос, но спиной уперлась в неизвестную преграду, теперь ощущая себя в ужасной ловушке. Девушка уже собиралась закричать, когда знакомый голос у ее уха тихо и сердито произнес. «Дореха, ничего лучше не придумала, чем выбивать остатки здравого смысла о стену в подъезде». «Ах ты!» Маргарита осеклась, наконец сумела развернуться и встретилась лицом к лицу с Дамианом. О чем немедленно пожалела, поскольку, склоняясь над ней, Лефевр смотрел прямо в ее перепуганные глаза. «Как ты вошел?» Маргарита попыталась оттолкнуть его, упираясь в грудь сокурсника руками, но он даже с места не сдвинулся. Она ошеломленно вспомнила, что точно закрывала за собой двери подъезда. Мало того, она несколько раз проверила, так ли это. «Или этот человек действительно мог проникать сквозь стены?» Глядя в бездонные синие глаза Дамиана, Маргарита снова засомневалась в том, что он родился, как все нормальные люди, а не явился с другой планеты. «Как он вошел?» Дамиан нахмурился, любуясь смущенным лицом девушки. Проскользнуть мимо нее было несложно. Вот только уже на втором этаже вместо мягких лап на ступеньки ступили тяжелые ботинки. Ничего не оставалось, как скрипеть зубами и ретироваться в темноту чердачного пролета, дожидаясь удобного момента. Темные силы решили поиграть с ним? Или благодаря его жалкому происхождению трансформация становилась недоступной? Он терял свои силы? Наверное, Лефевру открыли соседи. Это ведь логично, да? Маргарита вздохнула, успокаивая себя тем, что он все же сын ректора, и, конечно же, ничего страшного не произойдет. Хотя внутри все сжималось от страха. Или это был не страх? Чего она в этот момент боялась больше? Того, что он, как стихия, ворвется в ее мирок, или же что внезапно раздумает и исчезнет? «Может, ты все-таки откроешь чертову дверь, или мы будем продолжать развлекать соседей?» Одна черная бровь Дамиана приподнялась, когда Маргарита присела, пытаясь выбраться из-под его рук, которыми он держался за стену по обе стороны от ее головы. Воронцова звякнула ключами и подошла к своей двери. От волнения руки дрожали. Какая глупость! Не может же она в самом деле сбежать от сокурсника и захлопнуть дверь перед его самонадеянным носом? Инстинкт самосохранения и капля здравого смысла говорили, что именно так и нужно поступить. Но Маргарита два раза повернула ключ в замке и открыла его. Было гораздо страшнее для нее в этот момент закрыться одной в пустой темной квартире. В коридоре Воронцова замерла, удерживая гладкую ткань пальто, выскальзывающего из озябших пальцев. Дамиан выхватил его и быстрым движением повесил на давно знакомую вешалку. Девушка в последний раз глянула в пустой подъезд, надеясь увидеть там своего беспокойного питомца, и с замершим сердцем отступила от сокурсника вглубь коридора. Едва Лефевр сердито захлопнул дверь. Хозяйка задержала дыхание, прижимая к груди сумку, когда Дамиан покачал головой и прошел мимо нее в гостиную. Гость окинул быстрым взглядом свое тайное пристанище и бесцеремонно упал на любимый диван. Маргарита вошла следом, уже без туфель, в одних высоких гольфах. Ощущая под босыми ногами мягкость ковра, она поджала пальцы, останавливаясь посреди гостиной. «И что теперь делать? Предложить чашку чая?» Ее плечи нервно дрогнули. «Боже, нужно было что-то говорить. Пауза слишком затягивалась». Девушка приоткрыла рот, намереваясь разрядить неловкую обстановку. Но кроме судорожного вздоха ничего не вышло. Ее словно снова вызвали в кабинет ректора. Ужасное ощущение. Зачем же Лефевр пришел? Дамиан некоторое время разглядывал Маргариту, не произнося ни слова. За окном темнело. Эта девчонка целый день бродила по городу. О чем только думала. Он хмыкнул и небрежно кинул рядом с собой знакомый белый конверт, сверкнувший золотистой печатью. Глаза Воронцовой расширились при виде приглашения. Сумка гулко стукнулась об пол, выпадая из ее рук. «Я буду сопровождать тебя на балу». Отчего эти слова давались таким трудом, будто он колючую проволоку жевал? Дамиан небрежно откинулся на спинку дивана, решив, что уж точно произвел впечатление на вредную девчонку. Но восторженной благодарности не последовало. Более того, судя по крепко сжатым губам, Маргарита еле сдерживалась от возмущения. Что за дела? Разве он не явился спасителем, выручая ее из неловкого положения? Или она от радости вообще лишилась рассудка? «Ты!» – Воронцова возмущенно погрозила гостю дрожащим пальцем. «Ты! Я не собираюсь идти с тобой!» Дамиан ухмыльнулся и закинул обутые ноги на светлый подлокотник дивана. Он привычно заложил руки за голову и удобно улегся, закрывая глаза. Возмущению Маргариты не было предела. «Ты что, спать здесь собрался?» «Твой дружок пленен взбалмошной девицей». Слова Лефевра прозвучали неожиданно тихо и мягко. Маргарита уже готова была немного расслабиться, когда Дамиан добил ее очередным заявлением. Дескать, перед Вишневским ей лучше не появляться горькой неудачницей, и он весьма кстати предлагает ей свою неоценимую помощь. Молодой человек улыбнулся, не открывая глаз. Ну вот, глупышка, несомненно, оценит его великодушный поступок. Впервые Дамиан вошел в этот дом как нормальный человек через двери и был почти приглашен. Это было замечательное чувство. Он вытерпит проклятый бал, и, возможно, ему даже удастся... «Будь готова к условленному времени». Лефевр поднялся с дивана, одергивая черную рубашку. «Экипаж прибудет за тобой». Он замялся, не зная, что делать дальше. Затем понял, что уже неизвестно сколько времени просто смотрит на губы Маргариты. Она проследила за взглядом гостя, нервно прикрывая их ладонью, и испуганно отступила назад. Дамиан понял, что пора было покидать это внезапно ставшее тесным жилище. «Дверь запри!» Он нарочно громко хлопнул ею, выходя в прохладный коридор. Там, на ступеньках, Лефевр постоял с минуту в растерянности, соображая, как поступить дальше. Он просто не мог сосредоточиться. Голова шумела, как в тот самый первый раз, когда он смог, применяя свою силу, разнести собственную комнату. Дамиан был оглушен, опустошен, растерян. Стоило бы, конечно, остаться в квартире, но... Проклятие! Снова не мог обратиться. Неужели Маргарита виновата? Он никогда не слышал о такой способности Амсира. Хотя что он, собственно, вообще о них слышал? Нужно будет вытрясти из отца больше информации. Этим он и займется на балу. А сейчас... Дамиан провел рукой по уставшему лицу, словно пытаясь стереть воспоминания прошедшего дня, и стал подниматься по лестнице на крышу, не смея оставить девушку одну. Алыми всполохами над полосой черного леса растекался закат. Лефевр остановился на самом краю крыши, точно над комнатой своей пленительницы. Мыски его ботинок выступали над пустотой. Ветер трепал волосы, кидая пряди в лицо. Он все пытался, толкая порывами в грудь, оттолкнуть юношу на безопасную площадку, расположенную на крыше. Но Дамиан упрямо стоял, сжимая кулаки. «Проклятый мальчишка!» – пробормотал Лефевр. Там внизу маячил одинокий силуэт, который как тень ходил медленно взад-вперед под окнами, не поднимая головы. Но по напряженным плечам своего соперника Дамиан и так прекрасно понимал, что тот чувствовал. Лефевр оскалился в смятении, снова почувствовав укол ревности. Михаил вытащил телефон, на несколько мгновений зажигая бледный огонек экрана, но так и не решился позвонить. Там, отделенная каменной стеной, Маргарита лежала на нерастеленной постели. Она взволнованно прижимала к груди, в которой так часто и громко билось сердце, конверт с приглашением. Ее распахнутая гардеробная, мягко освещенная небольшими лампами, была видна девушке и отсюда. На манекене переливалось нежными искрами ее платье. Рядом стояла пара атласных туфель, ожидая свою встревоженную хозяйку. Маргарита тихо вздохнула, и тонкого слуха Дамиана едва коснулась нежная мелодия, едва слышная, тревожно дрожащая, но полная чувств. Песня лилась, и демон, подставляя лицо ночному ветру, закрыл глаза. Он наслаждался этой магией, в то время как его руки вновь сжимали рукояти холодных ножей.